Эзра решил воздвигнуть себе памятник нерукотворный. В Ландспидер залезай, колени мне давай, в своей фирменной манере выразилась Сабин. Томящийся по девушке парень не сразу сообразил, что вожделенная попка-то бронированная. Зато Эзра четко ощущал в силе, что Сабин нравится сидеть у него на коленях. Десяток с лишним километров до городской централи пролетели незаметно и быстро, одарив троицу восхитительными панорамами на геометрически красивые плодовые сады и пастбища с тучными стадами кучерявых и светлых по зиме лотнерфов, поставляющих молоко, шерсть, удобрения, мясо, кожу, кости, рога, копыта, зубы. Сельскохозяйственные поля межевались плодовыми рощами, все они размещались в двухкилометровых полосах между ирригационными каналами, чья ширина в 100 метров и глубина не менее 3 метров позволяли выращивать подводные культуры и живность. Десятки тысяч квадратных километров судейских равнин, еды на миллиарды особей. Впрочем, основная причина веселья Сабин крылась по соседству с Эзрой. Кнан не побрезговал золотым тональным кремом и краской для волос, чтобы загримироваться под лотлянца, сдающего на учебу свою ошибку бурной молодости. Пластинки на 12 тысяч кредитов позвякивали в фермерской авоське, прижимаясь к пачке чип-гербовых флимси с распечатанными документами типа «Свидетельство о рождении», «Аттестата о среднем школьном образовании в Горилл-Сити», «Медицинском освидетельствовании», «Прописки» и прочие справки, все фальшивое от и до. Карманы приодевшегося в залатанный пиджачок папани оттопыривались взятками. Когда Сабин высадили на одной из улочек рядом с Галанит-кафе, отец и сын чинно подъехали к воротам административного корпуса выбранного учебного заведения, с конца лета как бы уже закрывшего набор курсантов. Подросток имел вид лихой и придурковатый, не отставая от пробивного отца, при помощи силы легко и непринужденно прошедшего к ректору под конец рабочего дня, и смазанный кредитами чиновничий механизм со скрипом завертелся, вписывая в численный состав нового курсанта по имени Дев Морган, уже как бы накормленного и напоенного, только спать не уложенного, разместили в одноместном боксе. Скукота, разве что погрызть орешек внушения силы, напоследок многократно примененного на ректоре, чтобы выяснить нужное, это существенно уступало возможностям Гиндзюцу. Удалось выгадать, что из-за бюрократической волокиты запрос на пополнение из Имперской Академии в Лотал-Сити пришел лишь вчера, а отборочные соревнования назначены на завтра перед отправкой, что сглаживало острый угол. Квота для Академии Судейских равнин на 7 мест из 4 мальчиков и 3 девочек, а всего в имперскую роту нужно суммарно 20 кадетов. Взятый в оборот человек сам заразил свой терминал вирусом, через который Сабин получила полный доступ к компьютерной системе, начав выдавать на публикацию сведения об ученике по имени Дев Морган и скачивать-закачивать необходимые данные. Кнану не составило труда получить все необходимые визы и спокойно покинуть заведение. Увы, шиноби-джедай оказался сильно привязан к своим вещам с Фуиндзюцу. Доверять свое богатство спектрам – все еще не тот уровень отношений. Результаты опытов со вложенными печатями продолжали буксовать. Силовая ковка помогла скрепить в рулон всего несколько листов из врошировской древесины, что уж говорить про изобретение собственного полноценного макимона-ниндзя. На новое место учебы следовало взять с собой самого себя в форменной одежде академии, все остальное выдадут. Эзра имел в запечатанном виде стандартную в империи солдатскую кладь в виде пополам обрезанного кубика репуслесарного ящика, туда и сложил все свое. Шиноби-джедай не сомневался, что ему удастся протащить багаж в кабину лямбда-шаттла, который доставит в столицу, лежавшую в противоположном полушарии Лотала. К сожалению, теневые клоны развеивались при засыпании, а стихийные имели ограниченный интеллект. Так что Эзра, хваля себя за предусмотрительность и привычку высыпаться примерно за 6 часов, создал стихийно-теневого клона, того самого, который вызывал раздвоенность восприятия. Шиноби-джедай остался медитировать на койке, а клон тихонечко проник в ректорский кабинет и стал помогать ледорубу Сабин, заодно зубря сведения, необходимые для ответов на вопросы о судейских равнинах в целом и здешней академии в частности. А через час после отбоя шиноби-джедай лично посетил мальчишескую спальню, чтобы нескольких парней подвергнуть гипнотическому гиндзюцу. Подходящим лотолианцем занялись теневые клоны, начав сбор подростковых анализов вместо случайно испорченных с того сержанта с крейсера. Сам Бриджер провел опрос и посеянными сомнениями сократил число желающих перевестись до 3 не самых лучших кандидатов. То же самое Эзра проделал с девушками, еле удержавшись от щупания в интимных местах. Дева Моргана представили на утренней линейке перед гимнастикой и завтраком, за которым сразу же и последовали соревнования, не отличавшиеся оригинальностью. Тесты по бейсику и математике, сочинение, отжимания, прыжки с места и на скакалке, подтягивания, скоростной бег по прямой на короткую и длинную дистанции да через простенькую полосу препятствий, дальность метания граната после обеда, тесты по истории с астрономией да марафон. В общем, полный набор гражданских проверок, в которых новичок на полголовы обошел лучшего из местных забияк. И вот после ужина четверо парней да трое девушек под крики детей и напутствия взрослых взошли по языку трапу внутрь космического шаттла типа «Лямбда», что доставит подростков через орбиту к следующему пункту сбора. Все семеро в одинаковых темно-коричневых бутсах, древесно-коричневых штанах, оранжево-коричневых курточках с планетарными эмблемами Лотала, без шлемов. Фирменный фасонный материал идентичный имперскому стандарту, лишь расцветка гражданская. В салоне уже сидело 10 курсантов, 6 из другой такой же академии в городе Динар и 4 из города близ леса Дальние Хирадны. Оставалось забрать 3 кадетов из городской централи Катала, печально ославившегося галиками. Усталые подростки не помышляли разговаривать, пользуясь возможностью вздремнуть перед тяжелым днем в столице. Всем им предстояло пережить смену часовых поясов. Еще в освежителе шаттла Эзра подменился на клона, по привычной схеме с туалетом, заранее озаботившись хождением на гипноз всех 6 сокурсников из Академии Судейских Равнин, дабы принятие задним числом точно прокатило гладко. Так что Бриджер лично не участвовал в моральном издевательстве. Для новоприбывших кадетов демонические мучения начались почти сразу после утреннего приземления на площади перед Лотальской академией для юных имперцев. Напоминающие допросы, длительные собеседования с лампой в лицо, выяснение отношения к императору и Галактической империи, проверка знания гимнов и сокращенной версии нового порядка, вперемешку с этими хождениями в чем мать родила были посещения представителей дотошной медкомиссии, проверявшей все-все, причем затейливо. Например, офтальмологическая таблица у окулиста содержала разновеликие буквы алфавита Аурибиш в перепутанном порядке, который следовало запомнить и после закрытия глаз восстановить правильно, а потом поднять веки и зафиксированное время обнаружить буквы с изменившимся кеглем. Запомните раз и навсегда, офицерские личинки. Солдат – существо бесполое. Стеснение наготы, отживший предрассудок, так говорил принимающий пополнение лейтенант Хирон, поскольку все поступающие проверялись скопом, а девичьи фигурки уже достаточно возбуждающе округлились, чтобы неизбежно вызывать реакцию у парней и тем самым отчасти облегчать им сдачу чисто мужского анализа. На звездолетах нет места для персональных люксов. На фронте не поставит персональный освежитель, наставительно вещал статный мужчина строю боеготовых перед следующим этапом бесстыдного измывательства. Но, заслуживая очередное звание, вы будете получать больше благ и привилегий, высшее офицерство не топчет грязь наравне с рядовыми. После всего этого и общей помывки в ультрасовременных санационных душах голодные кадеты так голышом и побежали из медсанчасти на склады интендантской службы, где под росписи после сканирования рисунка глазной радужки и снятия отпечатков ладоней со всеми пальцами приходилось самим шлепать босиком между стеллажей, подобно мясным дроидам, собирая чемоданную кладь по выданному списку. Лейтенант же бесстрастно наблюдал за этим хаотичным движением молекул, без крика и понуканий. Удивительно, но Эзра встретил тут знакомого интенданта, дважды им ограбленного йогаролиста. Вот он-то и суетился, чтобы никто лишнего не прихватил, чисто случайно, да, а как же иначе. Рассказы Сабины и сержанта Азида с того имперского крейсера имели отличия. В частности, Азид выдал, что за год обучения в начальных академиях все так или иначе пробуют заветный плод, завязывая эти важные первые впечатления на империю и армию. Не на уроках, конечно, но предпосылки создавались вот прям с добора после ориентирования. Взводы никогда не набирались полными, всегда максимум 8 юнитов и 6 для лучших на курсе. Для 9-й четверки юнитов всегда предусмотрена отдельная спальная комната, которая либо свободна вместе с одной из 4 казарм при простых для вскрытия замках, либо занята 3-м юнитом из девочек. А еще в здании Академии полно коморок для дроидов и отдельных чуланов, где заняться интимом можно укромно. Эзра имел представление о хромаке и баловался платными ресурсами спорно, чтобы сделать выводы о происхождении многих роликов. Офицерская коррумпированность и цинизм подчас затмевают чиновничьи прегрешения. Согласно допросу Азида, Со второго курса в другом мире кадеты уже спят вперемешку в казармах для всего взвода и пользуются общим для роты душем. Империя грубо избавляет своих будущих офицеров от ненужных ей предрассудков и замыкает в элитную милитаристскую касту, при этом откровенный разврат карается. Согласно рассказу Сабин, в ее академии полного цикла со дня поступления селит вперемешку. В том возрасте еще не до ротики, а на тех же занятиях в бассейне отряды самых младших ставят с самыми старшими. К тому же, мандалорцы, бойцы с культом тела, никого не смутишь обнаженной натурой в саунах или душевых клановых спортзалов. Сабин про себя знатно веселилась, глядя на пунцового Эзру, когда рассказывала пикантные подробности быта имперских кадетов и традиций своего боевитого народа. С горем пополам собравшие манатки двадцатка новичков выстроилась по сетке плиток на полу. Все в одинаковых черных бутсах, серых штанах, приглушенно-белых курточках, черных перчатках, но серые чемоданы типового армейского образца. Здравия, кадеты! Я капитан учебного батальона Пирс Родденс. Поздравляю вас с зачислением в Лотельскую академию для юных имперцев, торжественно заявил офицер, потеснив присутствовавшего рядом с ним лейтенанта Хирона, в чью роту происходил добор. Кадеты, каждому из вас присвоен индивидуальный номер. Он останется с вами на всю армейскую жизнь, как и армейский жетон. Армейский жетон – это ваш паспорт и пропуск. Берегите их, как зеницу ока. Итак, Дев Морган, LRC-789-077-25, сокращенно LRC-07725. Ко мне марш. Вперед браво вышел названный парень. Вместо пятерни мечтающие о расческе черные волосы с легкой волнистостью, овал смуглого лица, карие глаза, недлинный узкий нос с горбиной, высокие скулы, бычий подбородок, ямочки на щеках. Перевоплощенный Эзра Бриджер подставил довольно ухмыляющуюся башку. Капитан торжественно надел заветный для многих жетон и вручил толстый талмуд устава сего заведения. Новобранец совсем не армейской походочкой прошел к фотографу и далее встал первым в новом построении под командованием лейтенанта Хирона. К счастью, заранее обеспеченному при помощи дзюцу, больше никто из судейских равнин не вошел в состав отборного взвода ЛРЦ-077, создаваемого и поддерживаемого лучшим и образцовым в роте зимнего набора 14-го года от образования империи на обучение офицерской службе. Дев Эзра лично присутствовал на этой линейке, однако благополучно пропустил мимо ушей напутственные разглагольствования капитана учебного батальона про честь империи, достойную службу и прочее, занудства. Вместо этого Шиноби Джедай сосредоточился на восприятии глазами и ушами водяного клона, добравшегося до терминала главврача для правки кое-чего в карточке Дева Моргана. С построения вместе с вещами сразу на ужин, между прочим, подходящий к завершению, что ничуть не смутило офицеров, таким вот образом решивших распределить кадетов по юнитам, вроде бы общепринятая практика с целью понизить значимость новичков и представить их кормом для честно переживших реориентирование старичков. Вся столовая уставилась на прибывших, порядком скованных, кроме одного, лукаво ухмылявшегося от знания подноготной происходящего. К слову, помимо столиков на четверых тут стояли длинные столы для целых взводов из учебных рот более ранних сезонов. Эти вообще открыто скалились на дрожащих духов из школ. LRC-07725, юниторик, внятной скороговоркой скомандовал лейтенант Хирон, в обиходе сокращая крутой планетарный номер, доставшийся Лотелу, висящему на задворках империи самой галактики. Урожденный лотелианец не растерялся, задорно хмыкнув. Первым делом он подбежал, нагло взял поднос с манипулятора дроида на раздаче, поставил на летающий чемодан и трусцой направился к ближайшему квадратному столику с первой буквой алфавита Бейсика. Тут сидел темнокожий парень со странным взглядом, лотелианской наружности шатен с некоторым намеком на дружелюбность, грубо выточенный и бледный брюнет, строивший легкую гримасу презрения к новичку. Все трое выглядели крайне изможденными после тренажерного зала, где всю роту сегодня активно гоняли перед обедом и ужином, шпион же. Смышленый новичок уселся на поставленный боком чемодан у свободного места между темным и светлым, напротив приветливого земляка. LRC-077-26, юнит Дорн, проследив пристальным взглядом за первачком, флегматично продолжил темнокожий офицер, распределяя по памяти на виду у всей столовой, с калейдоскопом эмоций пялящийся на новобранцев, избежавших отсева на суровом этапе ориентирования, предусматривающего блокаду всей внешней связи. Названный мулат не сразу очнулся, но потом поймал вперенный в него карий взор офицера, вздрогнул, сглотнул, просек номерное обращение к нему и догадался заполошно повторить за предыдущим кадетом, при этом, жутко робея и смущаясь всеобщим вниманием и тишиной в столовой с примерно 400 подростков. Дев Эзра не смог удержаться от прикольного разрушения давящей атмосферы, намеренно порожденной офицерами. Он взял батончик с Немар, а потом резко и крайне громко порвал упаковку. Все в зале вздрогнули, особенно ЛРЦ-077-26. Если бы не репульсорная тележка, то на зеркальный пол. Чавкнул жирный бегус из лот нерфа и синий лот капусты. Под жаркой вверх перевернулся синий глазок из яйца лот курицы. Разлился фиолетовый кисель с лот клюквой. Шлепнулся ржаной бутерброд с зеленоватым кубиком масла из небесного молока лот нерфов. Дев Эзра с видимым удовольствием начал ужин со сладкого, звучно шелестя оберткой, покуда у всех остальных фруктовые батончики лежали целыми, явно припасенными на десерт. «Приятного аппетита, кадеты!» — с приторной вежливостью улыбнулся колючий посмотревший лейтенант Хирон, чем шокировал всю столовую, кроме капитана и хищно ощерившейся дамочки со значком сержанта и взглядом, четвертующим наглого мерзавца. И металлический взгляд Пирса ничуть не колыхнул возмутителя тишины. Второго приглашения не потребовалось, подростки с удвоенным рвением принялись за свои порции, что и взрослого прокормит. Меж тем распределение продолжилось, но уже без тягостной для новичков атмосферы всеобщего лицезрения. Конкретно нарываться дальше баловник разумно отказался, выбраковывая всякие идиотские глупости типа словесных дуэлей со старшими. Оптимистично заряженный сиськами и кисками подросток вообще чувствовал себя превосходно, словно прибыл на курорт, личина отыгрывала выбранный образ. Соседи по столу молча и быстро доели и повыскакивали прочь, относя подносы на транспортерную ленту в окошко столовской мойки. У первого распределенного имелось несколько минут форы на прием пищи, чем Дев Эзра и воспользовался, спокойно вкушая практически ресторанные харчи. И это правильно. Превосходная еда с калориями – результативный ход для рекламы и воспитания чувства избранности. Шиноби-джедай справедливо опасался пользоваться эмпатией силы посреди скромных миллионов населения столицы, но готовился этой же ночью притворить в жизнь наставление Сатиль. Вообще провинциально тихий Лотал после буйства каши и Калумекс-Сити был ему еще милее и роднее, и закономерным следствием сафари в диких чищобах стал силовой навык, ощущение жизни. Шиноби-джедай не только отлично чувствовал всех живых существ в радиусе десятков метров да без помех перекрытиями и перегородками, но еще вычленял видовую принадлежность и практиковался различать признаки имперских клонов. Шпион за время прохождения приемной комиссии наскоро обследовал сужающийся кверху эвалоид башни Академии, найдя несколько укромных мест, где спрятал свои шмотки. На самом верху – тир, спортивные 2 тренажерных зала, ниже 3 этажа с окнами по периметру, учебные классы, офицерские кабинеты, столовая с кухней, рекреации с классически зелеными можжевельниками и самшитами в катках. Еще ниже спальный этаж для сезонно набираемых суммарно 4 рот будущих командиров. Капралы, сержанты, старшины, лейтенанты. Каждый ротный блок состоял из казарменных комнат, 2 санузлов, склада обмундирования. Под всем этим располагались помещения с симуляторами виртуальной реальности, тренажерный комплекс, казармы будущих членов спецчастей армии, уже знакомая медсанчасть с интендантскими складами, служебное жилье для офицеров в виде небольшой комнаты со своим освежителем и окном, разные аудитории и залы специальных тренировок типа скалолазания, бассейны, ангары шагоходов и ведровозок со спидерами, прочие хозяйства. Время после ужина и до отбоя считалось свободным для кадетов. Покинув столовую, слегка сутулящийся Дев Эзра пружинистой походкой неспешно обошел этаж, примечая, как одни кадеты стоят у окон с видом на штаб, холмы или море, как другие сидят на диванных скамьях и пялятся в служебные датапады для рыскания в Галанит, чтения учебников, общения с родичами или друзьями. Проигнорировав лифт, прогуливающийся Морган Бриджер спустился по широким пролетам архаичной лестницы. По табличке W1, ап над входом не составило труда отыскать нужную казарму. Спустя час после ужина, шпион уже исследовал типовую спальню, вытянутую вдоль коридора. Прямо напротив дверей 2 компьютерных стола, всего 2 на 8. В углах 2-ярусные койки, мигающие сигналами от датчиков веса, таймеров, динамиков, хронометра, термометра и прочей электронной начинки. Оба юнита обнаружились здесь, распределившимися по койкам. То ли в ожидании новичка, то ли из-за усталости, то ли последнему набранному сезону не положены верхние блага. Все с интересом уставились на вошедшего с гордым видом и задиристой улыбочкой. «Йоу, дедушки!» Поприветствовал всех новичок и пнул низко левитировавший чемодан в сторону дальнего левого угла, где была свободна полка второго яруса. Подростки фыркнули или цыкнули. Отвечать вошедшему никто не спешил. Не успел Дев Эзра начать расстилаться, как сидевший на верхней койке напротив смуглолицый парень первым представился, таки начав разговор. «Джай Келл, как-то зимой моя семья вместе со мной побывала в судейских равнинах. Красивое место. Ты вырос там?» — обратился каштановый латалианец, успевший глянуть в общедоступный по академии профиль приписанного к ним новобранца. «Ух, тут и там, я Дев Морган, и я покажу местечковым героям, как выглядит настоящий имперский кадет». Наглый подросток выпятил грудь колесом, стукнул каблуками и козырнул, через миг расплывшись в ухмылке превосходства, держа марку. Темнокожий зар с нижней койки под Джаем раздраженно скривился на эту браваду и мельком окинул лица соседей, развесивших уши. Келл ухмыкнул, на что ли они с под ним осуждающе покачал головой. Нажрас Олег, как значилась подпись под фото в профиле, сердито взглянул на своего нового соседа сверху. «Следи за своей пастью или вылетишь в любые квартиры прежде, чем успеешь сказать. Сэр, да, сэр», предупреждающе выплюнул бледнолицый забияка, исказив название судейских равнин. «Ты сейчас в большом городе, Морган. Здесь более жесткая конкуренция, чем кучка потных фермеров с солнечным ударом. Сэр, да, сэр», вытянулся во фрунт Дев Эзра и ехидно ухмыльнулся, по канону точно зная, как это зверски раздражает. Джай и другие пацаны рассмеялись, лишь молчавший зар поджал губы и отвернулся, с преувеличенным вниманием занявшись перебором курсантской Е-11. Стопка постельного белья уже лежала на койке, выложенная сервисным дроидом. Ранее полазившему в одной из казарм шпиону не составило труда сходу, но медленно повторить способ заправки постели, а нутро чемодана уложено правильно, еще когда новобранцы повторяли за интендантом. Как и все, переодевшись в футболку и шорты, не спешивший знакомиться Дев Эзра уселся на краю своей койки и стал болтать босыми ногами, пролистывая тонкие пластиковые страницы толстого устава. «Эй, хватит уже дрыгать ходулями, ничтожное подобие кадета. Ляг или слезь, малыш», достал, недружелюбный сосед и минуты не выдержал. «Ау, удел низших, любоваться пятками. Ты сам упустил свой шанс занять высокое положение», наставительно заявил Дев Эзра, переворачивая очередной лист с правилами внутреннего распорядка, что еще вчера зубрил по электронной версии. Джай и двое приятелей из Беж заржали, помня, что наш раз как раз таки сам охотно слез с верхней койки на нижнюю, когда Пандексайм сдулся и вылетел отсюда. «Нарываешься, девочка», злобно рыкнул Олег, не сумев проконтролировать ломающийся голос. «Тебе никак понравились мои пяточки, наш раз. Хочешь поцеловать?» Провоцировал конфликт Дев Эзра. Еще и правую ногу показательно вытянул. «Не называй меня нажрас, ублюдок», сжимая кулаки, вскочил с места бледнолицый. Казалось, его черный ежик на голове воинственно ощетинился. «Не то деточка закатит истерику», участливо так спросил Дев Эзра, отнюдь не собиравшийся дружить со всеми подряд. «Надо же над кем-то подтрунивать». По словам Сабин, командование Академии одобряет подобное поведение лидеров по отношению к аутсайдерам. Приемы шиноби помогали думать быстрее простецов. «Кстати, Хатта в потрох, ты у меня еще горько поплачешь, помяни мое слово», процедил Олег, побаиваясь быть зачинщиком драки и опасаясь прослыть истеричкой. «Джай, слушай, а этот линялый дедуся всегда такой ворчливый или просто по жизни задница?» Сгорбленно сидящий Дев Эзра демонстративно проигнорировал воинственную рожу и кулаки, как ни в чем не бывало, продолжая болтать ногами. «Частенько воняет», — утвердительно хмыкнул Келл, оторвав лицо от своего дотапода и поправив челку. «ГР, вы оба еще поплатитесь, дегенераты», — оскалился нажрас, вытаскивая свою кладь из-под койки. «Завтра посмотрим, Морган, чего ты реально стоишь?» «Не-не, я не буду смотреть с тобой порно, нажрас, и не проси», — ехидно заверил Дев Эзра, упражняясь в словесной пикировке. Поганец вызывал неприязнь, и утруждаться соблюдением всех норм приличий кое-кому не хотелось. Все равно ведь на ножах, а так прикольнее. Хотя Хаку бы сильно не одобрил такое поведение, но ему никогда и не приходилось ставить себя в группе сверстников. Эзра бы не стал пытаться доминировать, тем более сходу, но Сабин насоветовала, как подавать себя. Достававший умывальные принадлежности Олег злобно рыкнул, сразу не найдясь с ответом на эскападу. Наезд обернулся против него самого, выставив посмешищем. «Со мной посмотришь порно», — подал задиристый голос самый широкоплечий и озабоченный из соседского юнита Беш. «Здешний выход в Голо не цензурировался. Посмотреть порно с тобой? Ну, если ты уже успел сняться в порно с сиськами, то давай голозапись, заценим», — согласно кивнул Дев Эзра, чуть залев. «Не-не, я не это имел в виду, а контрабандное порево». Русый парень тут же пошел на попятную, смешно покраснев под общее хихиканье. «Да ладно тебе, Джилис, хе-хе, харе прибедняться. Закиш, давай, мне тоже интересно», — скабрезно подначил рослый блондинистый кадет из того же юнита Беш. «Заткнись, Узал, и давайте-ка последуем примеру Олега, курахи ночью наверняка нам всем устроит очередное порно», — вяло огрызнулся пунцовый шатен, ловко спрыгивая в свои шлепки и залезая в вынутый чемодан за тюбиком и щеткой. Упомянутый ножа с белым полотенцем через плечо хоть и вышел уже из казармы W1, опно из открытой двери услышал сей бесхитростный подхалимаш. Лишь скрытый глазок видеокамеры запечатлел довольную рожу бледнолицего, поспешившего занять лучший умывальник, пока очередь не выстроилась. Дев Эзра тоже не скрывал радости. «Никакого ловить в гиндзюцу не понадобилось и усыплять не нужно будет, сучка», — буркнул сосед у зала, тоже засобиравшись лечь пораньше. «Дело говоришь», — поддакнул его друган, вытаскивая свою солдатскую кладь. «У этой гниды такая мерзопакостная рожа была на ужине. ЛРЦ-077-25 за ужином всех офицеров обозлил», — педантично заметил Леонис. «Какие они у вас тут нежные», — неопределенно хмыкнул Дев Эзра, за компанию направившись в мальчишеский санузел и заразительно зевнув. «Нежные, ахахаха, ну-ну, нежные, скажешь тоже». Дружный хохот заполонил коридор, привлекая внимание. Когда все постояльцы казармы W1 обвернулись и вместо отсутствующих тумбочек со шкафчиками разложились по солдатским кладям, долженствующим всегда быть наготове, как предписывает устав, смешно смотревшийся в белых труселях темнокожий парень по-хозяйски выключил освещение с автоматической блокировкой входной двери от доступа других кадетов, более чем за 2 часа до времени отбоя. «П.С. Джай, а этот не мой тип тут за чернорабочего», — осведомился Дев Эзра, специально постаравшись задеть того, кто сам так и не соизволил представиться. «Меня зовут Зар Леонис, я капрал юнита Аурикой старший по казарме W1, Апсалага, опережая Джея», неприязненно выплюнул догадливый парень, озлившись на обидные смешки и свой промах. «Будешь храпеть, Морган, устроим темную», — пригрозил выборный командир, зная о всеобщей поддержке по этой теме. «Тебе тоже спокойной ночи, ваше темнейшество», — весело хмыкнул Острослов, едва сдержав компрометирующее слово «инквизитор». Сосед снизу злорадно фыркнул. Джай неодобрительно покачал головой, громко зевнув. Сам Зар гордо проигнорировал выпад, забравшись под одеяло на своей нижней койке. Ребята довольно быстро и сами уснули, поскольку сержант Курахи воспользовалась отсутствием пригляда со стороны лейтенанта и выжила все соки из подчиненного взвода. Первая казарма улеглась спать много раньше всех, за передовиками потянулись остальные. Дев Эзра вымотался пуще других и быстрее всех тут сонно засопел до середины ночи, благополучно оставив за неусыпного телохранителя облегающего его водяного клона доспеха, озадаченного контролем веса, температуры, пульса, потоотделения и прочих параметров, зачем-то отслеживаемых койко-местом, приличествующим клинике. Внедрение шпиона прошло успешно. Глава 39. Проза Академии. Успешно внедрившийся агент великолепно отоспался, беспробудно продрыхнув до самого подъема, на удивление, случившегося по расписанию и даже без строгой проверки. Пока освежитель переживал утренний аншлаг, Дев Эзра позволил себе поваляться в постели, совершая профилактику водяного клон-доспеха и полностью игнорируя крикливую манеру речи сержанта Курахи, той самой тетки, единственной среди ротных офицеров. Он первым из 8 и не хуже остальных заправил свою койку, спокойно приготовил форму и пошлепал в санузел, без проблем воспользовавшись свободной кабинкой, а потом и умывальником. Правда, пришлось последним одеваться на виду у всей бодрой казармы и под пристальным оком почем пуду банты орущей бабы, но в означенные 10 минут Дев Эзра вполне уложился. За ночь на Лотал-Сити и окружающие холмы навалилась ноготь снежной крупы. В столь стылое утро роту кадетов все равно выгнали на каждодневную утреннюю пробежку. Дев улыбался бы погожему, в его понятиях, рассвету, не будь шлем обязательным к повседневному ношению. Он единственный из всех кадетов не мерз и даже получал удовольствие, пока с толикой ностальгии трусил по городскому проспекту, а потом непринужденно поднимался по ближайшему пригорку в пригороде Западные холмы. Полтора часа и почти полтора десятка километров по пересеченной местности. В отличие от всех других кадетов, Дев почти не запыхался и едва ли пропотел, как и все сержанты с лейтенантом ничуть не устали, а вот несколько новичков выглядели хуже заезженных банд, и они должны были благодарить Дева за то, что говорящий аром сержант Курахи коршуном велась вокруг него, даже скорчила выразительную гримасу, когда наблюдала за пацанским соревнованием на дальность струи. Эзра не рискнул вместо себя оставить теневого клона, тем более со стихийной примесью, порождавшей трудноразрешимую загвоздку раздвоенного восприятия. Возможно, сумей он на кашейке овладеть синчикрой, то проблему крепкости и долговечности можно было бы решить при помощи синдзюцу теневого клонирования вместо ниндзюцу. Поэтому Дева сыграл периодически проверяемый ледяной клон, а сам шиноби-джедай с ветерком пробежался до форта Эзры в диспетчерской подсобке старой коммуникационной вышки Латхал-Нитье-272. Тоска накатила, когда левитирующий парень фазировался через дверь в никем не тронутое и основательно пропылившееся помещение. Фуин-таблички выдержали многомесячное испытание, но время возиться с ними пока отсутствовало, как и ностальгировать по проведенным тут холостяцким годам. Предельно сосредоточенный шиноби-джедай еще несколько раз фазировался сквозь стены и двери, местами заклинивая их силовой ковкой. В укромном месте Эзра оставил грубо вытесанного из древесины ясеневого врашироболванчика с меткой фуин-дзюцу для силового нин-дзюцу замены тела. Кедровая разновидность еще вчера была спрятана в академии. Это нужно для отработки силового варианта исполнения классического дзюцу. Лишь потом разумно усложнение до удаленной замены с клоном. Размявшись по своей программе, Эзра на скорости свыше 100 км в час незримо пробежался обратно до здания Академии и приготовился поменяться местами со своим ледяным клоном, успешно изображавшим стойкого Дева Моргана. За завтраком переведенные новички выглядели затюканными птенчиками, вырванными из материнского гнезда и выброшенными в бурную реку. Все, кроме Дева Эзры, который дерзко сиял белозубой улыбочкой, словно знал хитрую уловку для персонального уменьшения громкости и напора придирчивого сержанта Курахи, сколько ни кричавший и не брызгавший слюной на непричесанного брюнета, а ему все до фени, как банти писк мыши. Во время посещения уборной Эзра слинял в вентиляцию, оставив стихийно теневого клона изображать Дева и устроившись в узком воздуховоде для освоения крайне перспективной раздвоенности восприятия. Кадеты, сегодняшние наши занятия посвящены оружию и речи, устной и письменной. Кому-то кажется странным сочетание тем. Лейтенант Хирон обвел взглядом лица. Увесистые шлемы требовалось носить практически постоянно, благо кадетская модификация специально предусматривала опускающиеся забрала. Дев Морган, что ты думаешь по этому поводу? Сэр, офицер обязан уметь внятно изъясняться, чтобы доводить приказы до подчиненных и отчитываться перед вышестоящим начальством. Я думаю, сэр, лекцией про оружие вы покажите нам пример речи, вдумчиво ответил поднявшийся с места Дев, намеревавшийся было поскучать, слушая вполуха и косясь в окно, рядом с которым успел зашибить место. Основная его линия поведения на аудиторных и прочих занятиях – это отсутствие инициативы и ориентирование на результаты простецов. Правильно, кадет, я сейчас дам вам короткую лекцию, личинки офицеров. Ваши задачи следующие. Конспектируйте, после лекции находите в реестре конкретные примеры упомянутых вооружений, переводите спикеры шлемов в режим внутренней записи, излагаете законспектированную лекцию со вставками про найденные образцы, редактируете текст на датападе, сдаете в электронном виде два файла. После обеда мы с вами займемся анализом текстовых записей речи. Приготовились. Начал Хирон с кинетического оружия, пулевого огнестрела, рассказывал про лазерные лучи и связанные с ними проблемы мощности, упомянул про запатентованную композитную броню против дозвуковых снарядов с отражающим монохромный свет лазера в глянцево-белым покрытием. Бластер совмещал две идеи, стреляя плазменными сгустками из газа, взводимого лазерным лучом. Преимущество бластеров в огромном количестве и высокой убойности выстрелов. Недостатки заключаются в меньшей точности и низкой скорострельности по сравнению с оружием предыдущих поколений. Лазерные пушки и турболазеры имеют свои принципы работы, реализующие схожие идеи. Отдельные категории вооружений, гранатометы и ракетницы, ручные и стационарные. Располагающий к себе лейтенант говорил приятным голосом, в меру выразительно и достаточно интересно. Взвод ЛРЦ-077 слушал внимательно, строча доисторические каракули своих подобий стенограмм. Хирон излагал материал складно, как по писаному, без всяких шпаргалок. Модельный ряд энергетического оружия мы подробно рассмотрим в другой раз. На этом сегодняшняя лекция завершена. Перерыв 5 минут. Не только Эзра полагал, что лейтенант Хирон размажет выскочку маслом по хлебу. Однако офицер прекрасно умел держать личное отношение в узде, действуя тонко. В частности, усугублял межличностный конфликт в среде самих кадетов, когда после строевой подготовки поставил в тире Дева и Нажраса рядом, потом в бассейне при скоростных заплывах поместил их на соседние дорожки, а после обеда устроил сравнительный анализ их работ, показывая пример разбора перед тем, как все кадеты взвода начнут оценивать случайным образом выбранный результат предыдущего занятия. Отдельного внимания Шиноби Джедая удостоилась строевая подготовка. И дело не в том, что, шагая в ногу по плацу, горланили от лезвий скал Метаблейда до огня Горсифи. Мы бьемся за империю, на суше и море, в космосе. Мы сеем порядок и право, и храним мир в галактике. Однажды мы место займем в имперской армии. Для Шиноби Джедая возымел смысл сам эмоциональный порыв, объединяющий всех кадетов в строй, заглавный. Шаги в ритм песни, выверенное дыхание, повторение справа и слева, сзади и спереди. Причесанные по внешнему виду, равняющиеся на старшего ведущего, сонаправленность эмоций сплачивает в общность, из толпы выковывается строй, элита. Эмоции рядовых возвышают лидера. Вместе со всей ротой шагающий и поющий Дев Эзра поймал себя на мысли, что стал думать рубленными фразами. Задумчивый на обеде Шиноби Джедай узрел мощнейшее оружие в умении заряжать и направлять толпу. Во времена республики стихийные гражданские протесты свергали правительство, а империя каждодневно муштрует солдат и офицеров, инструментами контроля над толпой подавляя инстинкт самосохранения и строя так, чтобы бойцы единым фронтом вступали в схватку и были счастливы отдавать свои жизни за империю. Впервые пережив такое объединение, интеллектуальный Шиноби выпал в осадок от потенциального могущества джедаев и ситхов. Одни возжигают толпы и армии при помощи силы, другие при помощи антагонистичного аспекта силы гасят и развеивают настрой толпы армии. И вот сакраментальный вопрос. Кто из них пользуется светом, а кто тьмой? Произведена величайшая в галактике мистификация с подменой понятий. И бассейн, и тренажерный зал Эзра лично посещал, и перед обедом, и перед ужином. Шиноби Джедай на призраке имел время наловчиться утяжелять веса при помощи телекинеза силы. Чтобы не подставиться на чрезмерном для обычного подростка количестве повторений и массе, Дев Эзра ориентировался на Олега, делая меньше, но качественно и тайно повышая себе тяжести при помощи силы. Эта уловка реально изматывала до седьмого пота, а также давала сержанту Курахи шикарный повод ругать дерзкого кадета за недостаточную мускульную силу. Внедренному агенту вредно быть лучшим во всем подряд. О, взмыленные тренажерным залом кадеты разошлись по разным душевым залам. В девчоночьем и побывал невидимый шпион, лично насладившись моющимися видами входящих в сок девиц, уже пухленьких и округленьких в интересных местах, но фигурки еще недостаточно ладные и привлекательные. Эзра до встречи с Сабин как-то не страдал вуайеризмом, но частое применение психометрии во время рукоблудия. Он скрытно заглянул чисто из любопытства, но стройные и быстрее парней созревающие девчонки намыливали свои киски и выраженные холмики с такими возбуждающими ужимками и вздохами, что парень в итоге побил свой рекорд дальности брызгания.